Глава 6. Черные тени. 2 года после судного дня. Город был давно мертв, и верно в нем поселились призраки. Ветер гулял среди улиц и домов, заглядывал в пустые окна и остервенело рвал выросшую траву на крышах домов, словно волосы на голове, пытаясь отыскать хоть кого-то живого. Но раз от раза не находя никого, кроме мертвецов. Команда Марио въехала в город к полудню, и сразу, едва машина, громыхая своими железными костями, проехала первую пятиэтажку, у Кэши закрали сомнения. Правда, он и сам еще не мог понять, какие и с чем связаны. Что-то тревожное поселилось под сердцем, словно запрятавшийся в бутоне цветка черный паук. Что было не так? Дома. Вполне обычные. Улицы. Как и всегда, пустынные, заросшие кустарниками. Весь мир был не такой погибший, но тревоги по этому поводу уже давно прошли. Человек быстро привыкает ко всему. Тогда что же? Ответа не было. Последние пару часов старик боролся со сном. Сильно устал, хотелось отдохнуть, но он не позволял себе такой роскоши. Не время дрыхнуть, когда Глеб и Вика в опасности. Найти Андрея, рассказать ему все как есть. Заручиться помощью, а Каша был уверен, что старый приятель не откажет. Вот тогда уже и можно будет минуток на 30 отключиться перед обратной дорогой. И все те 2 часа, что он зевал и вздрагивал от подкравшейся дремы, автомобиль вязнул в густой и серой, как влажная шерсть, массе снега, бьющей в стекло. Ничего не было видно, и пассажиры время от времени искренне удивлялись, как Нерон умудряется ехать почти наугад. На что тот лишь многозначительно отвечал: «Опыт, братцы!» Опыт в данном деле и вправду требовался огромный. Машину то кидало в стороны, да так, что казалось, еще чуть-чуть и опрокинет, то прижимало невидимой дланью к дороге, да скрежета днища об обледенелый асфальт. Мело страшно, белизна седым зверем рвалась в окна, едва их не разбивая крепкой, как дробь крупой снега. «Не к добру это!» — буркнул изолента, хмуро выглядывая в окно. Но пейзаж там как час назад и как 2 часа назад был прежний. Мертвая белизна. «Метель!» — произнес Лева. Нерон тут же его поправил. «Черная метель!» «Что это?» — не понял старик. «Опять ты со своими байками!» — проворчал изолента. «Не байки!» «Обычная метель! Чего это она черная?» «Иди ты!» — махнул рукой Нерон и отвернулся. «Что за черная метель?» — чуть тише повторил свой вопрос старик. «Да вот уже 2-й год, как судный день случился, такая чертовщина и творится», — пояснил Марио. «На здешние места опускается такая страшная вьюга, что лучше не попадаться у нее на пути». «Но мы попались», — угрюмо заметил Нерон. «Потому что задержались на перевале», — с нажимом сказал Ник, давая понять, что в едких замечаниях товарища не нуждается. «Поэтому мы стараемся до черной метели добраться до своей берлоги», — добавил Лева. «В Каменске тише, спокойнее», — произнес Ник. «Никаких бандитов, зверей, аномалий». «Это потому, что он от отрешения далеко, вот и тише», — пробубнил Нерон. «Настанет время, помяните мои слова, и до туда отрешение доползет. Отрешение еще та стерва». «Но с едой там совсем туго, вот мы и мотаемся. Прошлый год успели 5 вылазок сделать, в этот год еще больше. Это, получается, 8-я уже». «Ей да, тоже вокруг заканчивается, приходится все во время дальше выбираться», — добавил Лева. «Так что повезло тебе. В прошлом году мы до тех мест, где ты был, еще не добирались. Только в этом месяце решили рвануть. Счастливчик ты, что мы тебя нашли, а так бы замерз, ей-богу, замерз бы». «А на следующий год», — глядя на Леву, усмехнулся Нерон, — «и вовсе за 3-9 земель поедем. Слышь, Марио, давай место дислокации менять. Каменск хоть и безопасный, но с горючкой совсем беда. Перебраться бы на другую точку». «Там видно будет». Неопределенно ответил Ник. «Не отвлекайся от дороги, крути баранку». Кэша смотрел на незнакомые пятиэтажки, покрытые до самой крыши серой наледью, и никак не мог понять, что же случилось такого, что опять будоражило душу. Ведь добрались же до города, теперь только нужную улицу найти. В небе, низко стелясь, наползая друг на друга, плыли белые, тяжелые от снега облака. Крутило вьюга, метая крупный снег, и порой казалось, что там наверху носятся привидения. Старик до боли в глазах вглядывался в окно, пытаясь увидеть какой-нибудь знак, но раз от раза ничего не обнаруживал. В какой-то момент Кэша то ли задремал, то ли так устал, что почудилось ему, что вдали стоит белая трехногая лошадь. Она стояла возле многоэтажек и была огромной, размером со здание. Чуть поведя гривой, лошадь глянула на старика слепыми глазами и растворилась в белом круговороте. Верно, была это метель в образе животного. Старик не придал этому значения, поняв, что привиделась ему лошадь от того, что смертельно устал и необходим отдых, но позволить себе этого не мог. Вновь и вновь, уже не слушая болтовню своих новых знакомых, Каша выглядывал в окно и сквозь белую снежную мглу глядел на город, пока, наконец, с ужасом не понял причину своих необъяснимых тревог. «Мы не туда приехали, не в тот город!» «Кто вы?» — Глеб приподнял голову, взглянул на седого ученого. «Большаков Семен Павлович», — повторил тот. Парень пожал тому руку, спросил. «Где Вика?» «Она в другом отделении». «Что с ней?» «С ней все в порядке, не без...» «Отпустите ее, уроды!» Глеб дернулся, попытался приподняться, чтобы ответить негодяю, удерживающему их в заложниках пару крепких ударов, но не смог, а оказался слишком слаб. Большаков ничего не ответил, лишь еще сильнее сутулившись. «Чего молчите, изверги?» закряхтел Глеб, перестав пытаться вырваться. «Все равно не получится». «У меня нет таких полномочий, чтобы отпускать вас», — совсем тихо произнес собеседник. «А мучить людей у вас есть полномочия?» «С чего вы решили, что мы кого-то мучаем?» «А что же вы, по-вашему, делаете?» — усмехнулся парень. «Мы ищем лекарства», — устало ответил Семен Павлович. В глазах его открыто читалось неверие в собственные оправдания. «Скольких вы уже загубили?» «Глеб, я понимаю вашу злость, но у нас других путей нет. Да, мы насильно вас удерживаем в лаборатории, но только чтобы найти антидот. Как только это произойдет, мы вас отпустим. Да я и сам в каком-то смысле заложник своих знаний. Будь моя воля, я бы давно отсюда сбежал». «Что же вам мешает это сделать?» Большаков вздохнул, едва слышно ответил. «Тринадцатый». Глеб заскрипел зубами, выдавил. «Пытаетесь за своего прокатить? Не выйдет! Вы одна из его шестерок, по первому слову любое его указание броситесь выполнять!» «Не все так просто, Глеб». Семен Павлович глянул в окно. Не идет ли охрана? Никого не было. «А мне кажется, что все как раз-таки просто». Продолжил парень, кидая полные злобы взгляды на ученого. «Вам кинули кость, а вы и рады служить хозяину!» «Меня сюда привезли не по своей воле». «Хотите сказать так же, как и нас отловили?» «Не отлавливали. Это произошло еще до судного дня, точнее, в самое его начало». «Как это?» «Как только правительству было доложено о начале распространения странной болезни, была создана специальная комиссия, в которую входил в том числе и я. Нашей задачей было определить причины возникновения эпидемии и найти в срочном порядке лекарство от нее, по возможности избежав шумихи. Я сформировал группу, которая направилась в отрешение. По нашим расчетам, именно оттуда пошла первая волна болезни. Но закончить нам тогда не дали и в срочном порядке эвакуировали, как я тогда думал, правительственные войска. Но это были не они. Охотники? Охотники — это только часть той системы, которую создал некто, кого называют Петром Алексеевичем, которого мне совсем недавно удалось лицезреть. Старик потер синяк под глазом. Купол — вот имя того, кому служат охотники. Организация, в которую вошли олигархи и некоторые люди из правительства. Такой клуб по интересам, только интерес у всех один — поделить новый мир и править им. Что за бред? Чего тут делить? Умерло все. Потому им и нужно лекарство. Судный день устроил сам Петр Алексеевич, выпустив на волю нанороботов. Это они уничтожили почти все человечество. А вот с антидотом вышел у него прокол. Не успел создать. Ничего не понимаю. А что тут понимать? Этот Петр Алексеевич набрал к себе в купол единомышленников и верных подданных, а всех остальных уничтожил джетом. Теперь осталось только найти лекарство, вести его себе, спуститься с гор и начать раздел нового мира. С каких еще гор? С уральских. Купол расположен в Уральских горах, в единственном месте, куда джет не в состоянии проникнуть в силу ряда причин. Розы ветров, высокого атмосферного давления, климатических условий и прочих факторов. Там у этого Петра Алексеевича настоящий город. Коттеджи, системы очистки воздуха, вертолетные площадки, ангары с техникой, запасы провизии, словом, все, что только нужно для прекрасной жизни. Такой земной рай в умершем мире. Или золотая клетка, из которой нет выхода. Потому что спуститься оттуда они пока не могут. Результаты собственных дел мешают. Наверху эти нанороботы их не достанут. А только они пересекут критическую отметку, как все. Заражение и дальнейшая мучительная смерть. Поэтому они ищут лекарства. Уже как 2 года, и как только найдут, обязательно придут сюда. «Зачем вы мне это все рассказали?» — спросил Глеб, пристально глядя на ученого. «Чтобы доказать, что я на твоей стороне». «Если вы на моей стороне, тогда почему не попытаетесь бежать отсюда? Ведь у вас гораздо больше шансов вырваться, чем у меня». «Потому что я не нашел еще лекарства. Как только найду, обязательно сбегу. И не позволю сделать так, чтобы оно попало в руки куполу. Слишком много они бед натворили, чтобы даровать им жизнь». Парень недобро ухмыльнулся, спросил. «А что же та группа, которая пошла в отрешение? Что с ней стало?» «Она не вернулась назад». «Все умерли?» «Я не знаю». Семен Павлович повесил голову. «Пытался с ними связаться. Командир группы вышел один раз на связь и пропал. С тех пор о его судьбе мне ничего не известно. Не хочу произносить это вслух, но думаю, да, действительно, они погибли. От этой мысли мне становится тошно еще сильнее, потому что это ведь я их туда отправил. Все из-за меня». Отрешение — опасное место. Несколько раз я выходил с предложением к охотникам, да и к самому Петру Алексеевичу, чтобы они направили туда еще одну группу, попытаться найти следы моей команды, но все тщетно. Получал лишь отказ. «Вы им говорили, что это поможет приблизиться к поиску лекарства?» «Конечно, говорил, но бесполезно». «Значит, им что-то известно, что неизвестно вам», — произнес Глеб и вдруг рассмеялся. «Неужели вы думаете, что они бы вас туда не пустили, лишь бы вы поскорее нашли им лекарство, отправили бы в этот же день? Но не сделали этого. Значит, знают, что бесполезно и бессмысленно. Погибли ваши люди, ничего не добыв, вот и все». Семен Павлович задумался, лишь через несколько минут, нарушив тягостное молчание, ответил. «Наверное, вы правы». «Послушайте, Семен Павлович», — Глеб заговорил шепотом, — «нам нужно уходить отсюда, пока мы еще живы». «Я не дам вас в обиду». «Глупости!» — рявкнул парень, ощетинившись. «Они убьют всех, и вас, и меня, и мою сестру, и других, кто тут сидит. В тот же миг, как вы заявитесь к ним и скажете, что изобрели лекарство, после этого никто из нас им уже не нужен будет. Неужели вы это еще не поняли?» «Я не отдам им лекарство». «Тогда они заберут его у вас силой, точно так же, как вернули нас сюда. Они ни перед чем не остановятся». «И что вы предлагаете?» Казалось, Большаков совсем растерялся от сказанного, начал ходить по комнате, не находя себе места. «Единственное верное средство — бежать». «А лекарство? Если я не хочу отдавать его тем, кто сейчас сидит в куполе, это не значит, что не дам его другим людям, оставшимся в живых. Я должен найти лекарство и спасти оставшихся. Да и мои разработки. Я не могу оставить все тут. Охотники ведь могут воспользоваться ими». «Необходимо уничтожить эту лабораторию, спалить дотла. А лекарство? Мы найдем другую лабораторию, и вы закончите то, что начали. Я вам обещаю». Большаков задумался, хотел что-то ответить, но в коридоре раздались шаги. На караул заступали бойцы. Не произнося ни слова, Семен Павлович вышел из комнаты и за этот вечер не проронил больше ни слова. «Как это не тот?» – возмутился Нерон. «Не тот», – только и смог ответить Каша. Перед глазами все кружилось, а в голове натужно загудело. Стало плохо. «Господи, как же так? Как так вышло? Где они? Куда теперь? Как быть? Сколько времени потеряно? Сколько предстоит потерять впустую, чтобы выбраться отсюда? Господи!» «Не туда повернули, что ли?» — предположил Марио, тоже выглядывая в окно. Увидеть, впрочем, там мало что можно было. Белизна застилала округу. «Наверное», — пожал плечами старик. Злость начала закипать в груди. «Уж лучше бы эти парни оставили его на дороге, чем привезли черт знает куда». «И где мы?» — спросил Нерон, притормаживая. «А мне-то откуда знать?» «Ладно, не будем терять самообладание», — видя, что старик начинает нервничать, произнес Марио. «Сейчас разберемся. Автомат. И я. Остаешься за старшего. Все остальные за мной». «Зачем?» Нахмурился Нерон. Выходить наружу в холод из нагретого салона он явно не хотел. «Наглядимся, может, какие вывески или указатели найдем. Да и надо бы до рассвета где-то переждать вьюгу». «Зачем?» — возмутился Нерон. «Че ты одно и то же повторяешь?» — проворчал Изолента. «Отвянь! Я говорю, зачем нам это? Рванем лучше сейчас напрямки». «Нет», — обрубил Марио. «Ты же знаешь, что это опасно. Переждем до рассвета, там всегда буря стихает». «На полчаса максимум, а потом?» «Этого хватит, чтобы вернуться на верную дорогу, да и отдохнуть не мешало бы». «Ну да, и пожрать», — грустно добавил Нерон, натягивая шапку на голову и нехотя выходя из машины. «Тебе все об одном — пожрать», — заворчал на него Изолента. «А тебе все об одном — нажраться». «Да иди ты! Сам иди!» С перебранками парни вышли на улицу. Каша тоже последовал за ними, но его остановил Марио. «Нет, вы оставайтесь здесь, отдохните, а мы пока прогуляемся». «Я тоже», — начал сопротивляться старик, но Марио настоял на своем. «Не стоит, без вас мы быстрее управимся, найдем убежище и вернемся. Постерегите машину, вон и Сальвадора успокойте, а то он чего-то занервничал, под сиденье забился». Собака вылезла из-под кресла и, прижав хвост, подсела к старику. Каша погладил пса за ухом. «Ладно», — наконец согласился. «Подожду». «Все нормально будет». Произнес автомат после некоторой неловкой паузы, возникшей, когда парни ушли. Старик кивнул. «А это правда, что вы нам рассказали?» «Правда», — — устало ответил Каша. «Я не сумасшедший, не обманщик». «Значит, все-таки кто-то делает противоядие», — мечтательно произнес автомат. «Они убивают людей», — с нажимом произнес старик. «Так что, если удастся создать лекарство, нам его точно не видать». Автомат заметно погрустнел. «Тебе-то зачем это противоядие?» — попытался подбодрить его старик. «Ты ведь не болеешь». «Да я бабе Лене хотел помочь». «Какой бабе Лене?» «Соседка наша по лестничной клетке. Она мне часто помогала, заботилась, а когда чума эта пошла, единственной осталась у меня». «Родители умерли?» «Умерли», — кивнул автомат. «Давно уже умерли». «Как это?» «Отца-то я совсем не знал. Он с мамкой расстался еще до моего рождения. Отчим один раз меня растил. Мать пила, а потом в сарае повесилась. Отчим тоже, конечно, пил, но не так сильно, не каждый день. По пенсии его по инвалидности едва хватало на житье, да и тут пропивал. А баба Лена, соседка наша по лестничной площадке, иногда подкармливала меня. В первую волну болезни отчима сразу срубы било, за один день сгорел, кровью харкал. Баба Лена потом коробку с кедами принесла, отчим купил с пенсии, хотел на день рождения мне подарить. Да ей отдал до времени, боялся пропить. Вот она, баба Лена, до последней волны держалась и все мне помогала. А я, когда уже все в нашем городке умерли, я решил уходить. Не знаю даже почему, а не смог просто, наверное, оставаться в квартире. Вот ребят встретил». Леня затих, задумавшись о чем-то своем. «А так здорово было бы лекарство от болезни этой получить. Я бы бабе Лене сразу же помог, а она в последнее время подкашливала. Вернулся бы, наверное, тогда обратно к себе домой». Последнюю фразу парень выговорил с трудом, начал сильно переживать и от этого еще больше заикаться. Старик кивнул, ничего не ответил. «Что тут скажешь?» Зарычал пес, подскочил к двери, выгнул спину, начал лаять. «Сальвадор, ты чего?» — встревожился парень. «Сядь на место!» Но пес не слушал его, наоборот, начал лаять сильнее, с опаской поглядывая на дверь. Там среди белизны вьюги внезапно показалась серая тень и начала быстро приближаться к машине. Было тошно, сильно кружилась голова и хотелось пить. Вика лежала на чем-то твердом, то ли кушетке, то ли на полу, еще окончательно не придя в себя, и тихо постановала. Боль сдавливала виски. Девушка плавала в густом сиропе боли, то выплывая наружу, то погружаясь глубоко-глубоко, почти на самое дно. И там, в этой черноте, не было ничего, кроме вкрадчивого шепота, который рассказывал ей о том, кто она такая и почему здесь оказалась. Говоривший был черным вороном, и только благодаря его разговору Вика не сошла с ума. Сначала он рассказал ей про нее саму, кто она такая, потом рассказал о старике по прозвищу Каша. А напоследок поведал о том, как она здесь оказалась. Вика все вспомнила, и от этого стало на душе горько, словно напилась она отвара полынного до тошноты. Иногда перед глазами появлялись образы, умирающие миры, пересохшие вечные русла, распространяющие отвратительное зловоние. Горы, целые горы человеческих черепов, сваленные прямо посреди пустыни. Птицы летали над всем этим, предвкушая пиршество. Черные тучи, окутывающие города и истребляющие их разносимой заразой. Как долго продолжалось ее забытье, девушка не знала. С детства, обладая хорошей выдержкой, она и сейчас терпела изо всех сил, заставляя себя держаться и ждать. Когда-то ей должно стать лучше. И вот, наконец, дождалась. Мерный стук подбитых сапог, разносящихся по коридору гулким эхом, вывел ее из обморока. Вика с трудом разлепила слипшиеся веки, повернула отяжелевшую, словно налитую свинцом голову. Первые мгновения не поняла, где находится. Белый потолок, кафельный пол и стены. Холодно. В морге. Потом воспоминания вернулись, она вновь на базе охотников. «Глеб!» — позвала Вика. Голос хрипел и в пустой комнате показался вороньим карканьем. Шаги приближались. «Глеб, это ты?» — повторила девушка. Зрение еще не полностью вернулось к ней, все плыло перед глазами. Она увидела тень, приближавшуюся к ней, почувствовала чужой запах, пластика, резины, чего-то резкого химического. «Нет, это не Глеб», — произнесла тень, и Вика тут же узнала этот голос. «Тринадцатый». «Я убью тебя!» Прошипела девушка и попыталась встать на ноги, чтобы вцепиться негодяю в лицо. Не получилось, не хватило сил. Слабость. «Тише, побереги себя!» Тринадцатый подхватил Вику, уложил обратно на кушетку. «И ребенка тоже побереги!» «Пошел ты к черту! И не тронь ребенка!» «Это ведь не только твой ребенок!» В голосе Тринадцатого послышалась усмешка. «Я надеюсь, ты этого не забыла?» «Я убью тебя голыми руками!» «Остынь, тебе еще пригодятся силы. А пока отдыхай, тебя мы трогать не будем. Пока!» «Где мой брат?» Вика попыталась осмотреть комнату, но не смогла. Слабость начала усиливаться, едва хватало мочи говорить. «Его здесь нет», — холодно ответил Тринадцатый. «Отпустите нас!» Вдруг всхлипнула девушка. «Пожалуйста, отпустите!» «Не могу, ты же ведь знаешь». Тринадцатый подошел к Вике ближе, пригладил волосы на лбу. «Вот как только мы найдем лекарство от наночумы, тогда и отпустим его. Ты же ведь не думаешь, что ты уйдешь с ним. Ты теперь моя и принадлежишь полностью мне». Последние слова Тринадцатый прошипел в самое ухо девушки. «Я убью тебя!» Одними губами выдохнула Вика. «Как только представится момент, воткну тебе в шею вилку или нож, задушу тебя! Голыми руками столкну в яму! Все что угодно, но убью тебя! Обязательно убью!» Тринадцатый сухо рассмеялся. «Ну что ты скажешь своему ребенку, когда он спросит, где его папа?» Смех усилился, забился по пустой комнате, но Вика его уже не слышала, потеряла от слабости сознание. «Кадавр!» Старик не сразу понял, что прокричал Леня. «Что случилось?» «Кадавр!» Повторил автомат и забился в дальний угол салона автомобиля. Сальвадор жалобно заскулил и последовал за парнем. «Что еще за...» Договорить старик не успел, что-то тяжелое бухнулось в дверь, сотрясая машину. Кэша схватился за кресло, пытаясь удержать равновесие. Кто-то вновь ударил по корпусу автомобиля, да так, что заскрежетал металл. «Автомат!» – закричал старик. Леня лишь испуганно посмотрел на Кэшу, явно не понимая, что тот от него хочет. «Дай автомат!» Парень положил оружие на пол и толкнул в сторону старика. Кэша поднял автомат, проверил магазин. Полный. «Что за кадавр такой?» «Мертвец!» Бледнее от страха прошептал Леня. «Если мертвец, то не страшно. Опаснее живые!» Оскалился старик. В груди вдруг стало тепло, а остатки страха и растерянности растаяли, уступив место куражу. Давно Кэша не стрелял, все бежал и бежал от врагов, не в силах дать им отпор. Но ведь не всю же жизнь убегать. Пора и начать наступать, дать отпор, кто бы это ни был, мертвец или живой. Замахнулся, будь готов и по щам получить. Старик дождался, когда тень отступит, и одним рывком открыл дверь. В салон ворвалась белая вьюга, пронизывающая словно иглами. «А ну не дури!» – закричал Кэша, направив в сторону тени оружие. Кадавр зарычал, пошел в атаку. Сквозь застилающий взор снег старик успел разглядеть жуткую морду существа. Вытянутый нос, выпуклые широко расставленные глаза, как у рыбы молота, черная пасть. Нажал на спусковой крючок. Сухо затрещало. Переводчик огня автомата стоял на режиме очереди с отсечкой по 3 патрона. Кадавр взвыл, припал на колени. Каша вновь стрельнул. Мертвое тело существа упало в снег, орошая белизну темной кровью. «А ты боялся», — довольный собой произнес старик. «Он... А де-де-де-де-де...» Леня не смог выговорить начатое. «Чего?» Парень глубоко вздохнул, выждал несколько секунд, успокаивая себя. Попытался второй раз. «Он один не ходит...» Едва договорил, как что-то твердое тюкнуло прямо по лицу. Старик вскрикнул, упал рядом с телом только что им убитого кадавра. Из носа хлынула горячая кровь. Второй монстр навалился всем телом, начал рвать одежду, видимо, пытаясь добраться до плоти. «Черт, с два!» Проскрежетал одними зубами Кэша и стиснул в ладонях оружие. От кадавра пахло тухлятиной сыростью, словно от заросшего пруда, начинающего превращаться в болото. Удары, которые иногда наносил монстр, были слабыми, и их можно было стерпеть. А вот та масса, которой обладал кадавр, представляла реальную угрозу. Старик не мог пошевелиться и открыть огонь. Пришлось отползти. И только когда Каша, теряя в схватке ботинки и штаны, высвободил руки, получилось нажать на спусковой крючок. Три пули пошли кучно, снеся монстру верхнюю часть головы. Но даже без нее кадавр продолжал клацать челюстями и пытаться укусить старика за ногу. Еще одна короткая очередь, и от головы осталась лишь кровавая кочерыжка. Монстр дернулся, грузно упал под колеса машины. Старик поднялся, натянул одежду, ботинки. От кувыркания в снегу сильно морозило. Заскочил в машину, закрыл дверь. Глупо, конечно, поступил, как мальчишка, ей-богу. Надо было не высовываться. Сидел бы и ждал, когда парни вернутся с рейда. Они бы разобрались бы с этими мертвяками в два счета. «Ладно, что сделано, то сделано», — устало подумал старик. «Вылезайте, можете не бояться», — сказал Каша Лене и Сальвадору. Собака первая, словно поняв, о чем толкует старик, выползла из укрытия и, поджав хвост, посеменила Каше. Уткнувшись носом в колени, долго недвижимо стояла, лишь изредка подергивая ушами, словно прислушиваясь, нет ли еще кого-то. Потом показался Леня. «Уже все?» «Все, выходи». Леня боязливо сел на кресло, глянул в окно. «Я просто уже сталкивался с этими кадаврами», — начал оправдываться парень. «Еле ноги унес, жуткие твари». «Да, все нормально», — успокоил его старик. «Больше вроде нет». Снаружи раздались знакомые голоса. Нерон опять припирался с изолентой. «Наши идут», — обрадовался Леня. Шаги и разговоры затихли. «Верно, нежить нашли», — понял старик и первый открыл дверь. «Это чего тут?» — спросил Нерон, кивая на изуродованные тела. «Мимо проходили», — улыбнулся Каша. «Все в порядке», — заглянул в салон Марио. «Леня, ты как?» «Нормально», — кивнул тот. «Эти ломанулись к нам, а Каша их из автомата покрошил». Марио глянул на старика, кивнул. «Благодарю за помощь». «Да я что, дело-то общее», — отмахнулся Каша. «Леня, это ты должен был этих тварей загасить?» — жестко произнес Нерон, глядя то на парня, то на старика. «Да-да-к я же...» «А что ты? Ты ствол свой отдал постороннему человеку!» «Он не посторонний?» — промямлил Леня. «Держи!» — старик вернул оружие парню. «Не будем ссориться!» — глянув на Нерона, пояснил. «Просто когда внутрь лезут ожившие мертвецы, совсем по-другому начинаешь мыслить». «Это мне можешь не говорить, знаем, проходили», — ответил тот, продолжая недобро глядеть на старика. «Я по отрешении ходил не один год, повидал всякого». «Опять начинается», — вздохнул изолента. «Что начинается?» — спросил Нерон, повернувшись к спутнику. «Рассказывай о том, какой ты важный и крутой!» «Говорю, как есть, без хвостовства!» Старик не стал ввязываться в спор, хотя имел по этому поводу сказать пару ласковых. «Ладно, заходим внутрь», — простучал зубами изолента. «Холодно совсем, пальцев не чувствую». Парни залезли в машину, начали растирать лица ладоней. «Что там, как?» — осторожно спросил Леня. «Мы шли на пару десятков километров южнее», — пояснил Марио. «Мы в пригород заехали, на самом деле не так далеко от того места, куда нам надо было. Так что, Аркадий, не переживай. Доберемся до места. Только вот метель усиливается, запад-то совсем чернота страшно идет. Мы подыскали одно местечко, переночевать можно. Утром, когда стихнет, будем прорываться». «Хорошо», — кивнул старик, глядя в окно. Снаружи было какое-то движение. Кэша пригляделся и вздрогнул. Неприятный холодок страха прошелся по спине. Из подъездов брошенных домов выползали черные тени и не спеша окружали машину.